Глава третья. Кто из них? Когда они вышли на улицу, сэр Чарльз спросил. — У вас есть какие-нибудь идеи, Саттерсуэйт? — А у вас? — вопросом на вопрос ответил мистер Саттерсуэйт. Он всегда предпочитал воздерживаться от суждений до самого последнего момента, в отличие от сэра Чарльза. — Они не правы, — безапелляционно заявил тот. — Зациклились на этом дворецком. Раз сбежал, значит, он и есть убийца. Нельзя не принимать в расчет то другое убийство, совершенное в моем доме. Эти два преступления определенно связаны друг с другом. — Вы все еще придерживаетесь этого мнения? В глубине души мистер Саттерсуэйт и сам придерживался этого мнения. — Они не могут быть не связаны. Все указывает на это, и мы должны выявить общий фактор — найти того, кто присутствовал на обоих ужинах. — Да, — согласился мистер Саттерсуэйт. — Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы имеем слишком много общих факторов. Вы понимаете, Картрайт, что практически каждый, кто присутствовал на ужине у вас, присутствовал и на ужине у сэра Бартоломью? Сэр Чарльз кивнул. Разумеется, понимаю. А вы понимаете, какой вывод можно из этого сделать? Если честно, не вполне. Черт возьми! Неужели вы думаете, что это совпадение? Нет, так было задумано, и задумал это Толли. Как? Воскликнул мистер Саттерсуэйт. А вообще-то... Да, пожалуй, такое возможно. Это точно. Вы не знали Толли так хорошо, как я, Саттерсуэйт. Он был чрезвычайно скрытен и сдержан. За все время нашего знакомства не было случая, чтобы он высказывал поспешное мнение или принимал опрометчивое решение. Давайте рассуждать следующим образом. Бабингтон был убит. Да, убит, буду говорить прямо, в моем доме. Толли высмеивал меня из-за моих подозрений по этому поводу, но все время сам испытывал подозрения. Он ничего не говорил о них, это не в его правилах, но мысленно разрабатывал собственную версию. Я не знаю, каким выводом он пришел. Вряд ли он подозревал кого-то конкретно. Вероятнее всего, Толли счел, что к преступлению причастен кто-то из моих гостей и разработал план, имевший целью установить, кто именно. А как насчет Иденов и Кэмпбеллов, которые не входили в число ваших гостей, но присутствовали в его доме? Камуфляж. Он пригласил их для того, чтобы его замысел не слишком бросался в глаза. — В чем, по-вашему, заключался его план? Сэр Чарльз пожал плечами, явно подражая Аристиду Дювалю, мозговому центру сыскной полиции. Он даже, подобно ему, при ходьбе прихрамывал на левую ногу. — Откуда мне знать, я не ясновидящий. Но план у него определенно был. Этот план провалился, поскольку убийца оказался умнее, нежели Толли рассчитывал. Он нанес удар первым. — Он? — Или она. Женщины прибегают к яду еще чаще, чем мужчины. Мистер Саттерсуэйт молчал. «Вы не согласны со мной?» — спросил сэр Чарльз. «Все еще полагает, что убийство — дело рук дворецкого?» «А как вы объясняете его исчезновение?» «Я не думал об этом. На мой взгляд, он не имеет к преступлению никакого отношения. А объяснение его исчезновению можно найти. Например?» «Ну, скажем, полицейские правы, и Элис является профессиональным преступником, возглавляющим банду взломщиков». Он получает место благодаря фальшивым рекомендациям. Затем погибает Толли. Каково положение Элиса? Он известен в Скотланд-Ярде, и там имеются отпечатки его пальцев. Естественно, им овладевает страх, и он бежит. По тайному ходу. Да какой там тайный ход? Его просто прозевали эти тупоголовые полицейские, которые наблюдали за домом. Пожалуй, действительно более вероятно. Каково же ваше мнение, Саттерсуэйт? Мое? О... Я с самого начала придерживаюсь того же мнения, что и вы. Исчезновение дворецкого — ложный след. Я уверен, что сэр Бартоломью и бедняга Бабингтон пали жертвой одного и того же человека. Одного из гостей? Одного из гостей. Последовала пауза. Кто же это, на ваш взгляд? Спросил, наконец, Саттерсуэйт. Господи, Саттерсуэйт, откуда мне знать? Да, в самом деле, откуда? Примирительно сказал Саттерсуэйт. Просто я подумал, может быть, у вас есть какая-то идея на этот счет? Не основанная на науке или логике, а обычная интуитивная догадка. Нет. Немного подумав, сэр Чарльз произнес с горячностью. Знаете, Саттерсуэйт, как только задумываешься об этом, кажется невероятным, что кто-то из них мог оказаться убийцей. Думаю, ваша версия соответствует истине, задумчиво сказал мистер Саттерсуэйт. В том, что касается круга подозреваемых, я имею в виду. Только из него следует исключить несколько человек. Например, вас, меня, миссис Бабингтон. Да, и Мандерс, судя по всему, не имеет к этому никакого отношения. Мандерс? Да. Он оказался там случайно, вследствие аварии. Его не приглашали и не ждали. Писательницу Энтони Астер тоже нужно исключить. Нет-нет, она была там. Мисс Мюриэл Уиллс из Тутинга. Ах, да, была. Я просто забыл, что ее настоящая фамилия Уиллс. Сэр Чарльз нахмурился. Мистер Саттерсуэйт неплохо умел читать чужие мысли. Он догадывался, о чем сейчас думает актер. Когда тот заговорил, мистер Саттерсуэйт мысленно поздравил себя. Знаете, Саттерсуэйт, вы правы. Пожалуй, он пригласил не только тех, кого можно было бы подозревать в убийстве Бабингтона. В конце концов, там присутствовали леди Мэри и Эгг. Нет, возможно, он хотел, чтобы все было точно так же, как в моем доме. Он подозревал кого-то, но хотел, чтобы другие свидетели подтвердили обоснованность его подозрений. Что-то в этом роде. Что-то в этом роде, согласился мистер Саттерсуэйт. Сказать сейчас что-либо конкретное не представляется возможным. Итак, мы с вами, а также мать и дочь Литтенгор, миссис Бабингтон и Оливер Мандерс не причастны к преступлению. Кто остается? Анжела Сатклифф. Энджи? Она на протяжении многих лет дружила с Толли. В таком случае остаются Дейкерсы. Мне кажется, Картрайт, вы подозреваете Дейкерсов. Если бы я задал вам прямой вопрос, вы наверняка ответили бы на него утвердительно. Мистер Саттерсуэйт смотрел на него с торжествующим видом. «Пожалуй», — медленно произнес сэр Чарльз. «Во всяком случае, они вызывают большее подозрение, нежели остальные. Хотя бы потому, что я не очень хорошо знаю их. Но я не могу представить, зачем Фредди, который почти все время проводит на скачках, и Синтии, которая так увлечена разработкой фасонов сказочно дорогой женской одежды, устранять скромного, добродушного, пожилого священника». Он покачал головой, и вдруг его лицо просветлело. «Ах, да, еще ведь это Уиллс!» «Я опять забыл про нее. Почему я о ней всегда забываю? Это самое неприметное существо, какое мне когда-либо встречалось». Мистер Саттерсуэйт улыбнулся. На мой взгляд, она могла бы служить олицетворением персонажа знаменитой строки Бернса. «Тот малый среди нас все подмечает. Мисс Уиллс как раз занимается тем, что все подмечает, и ведет записи. За этими стеклами очков скрываются проницательные глаза. Она наверняка заметила все, что стоило заметить». «Вы так думаете?» — с сомнением спросил сэр Чарльз. «Теперь нам следует перекусить», — сказал мистер Саттерсуэйт. «А затем мы поедем в Мелфорд-Эбби и попробуем что-нибудь выяснить на месте». В глазах сэра Чарльза вспыхнули огоньки. «Я смотрю, Саттерсуэйт, вы взялись за это дело с подлинным энтузиазмом», — сказал он. «Расследовать преступление для меня не вновь», — сказал мистер Саттерсуэйт. «Однажды, когда у меня сломался автомобиль, я остановился в маленькой гостинице». «Помнится», — перебил его сэр Чарльз, заговорив высоким голосом с театральными интонациями, «когда я ездил на гастроли в 21-м году». Победа осталась за сэром Чарльзом.